Глава 32. Часть 1. Мия. Райден. Гляжу в невероятные, темно-серые, да нет, практически черные от переполняющих эмоций глаза того, кого не чаяла уже увидеть. А там в них такой шторм, такой взрывной коктейль из боли, переживаний, неверия, радости и надежды, что душу выворачивает наизнанку. Мало мне своей нервной трясучки, от которой зуб на зуб не попадает, а тело прошивает дрожью и судорогами, так еще из-за этого большого и сильного мужчину переживания накатывают с головой. Альфа дрожащими руками аккуратно прижимает меня к себе, бережно и почти невесомо поглаживая спину, и смотрит, смотрит во все глаза, словно не узнает. «Маленькая моя», — выдыхает чуть слышно и кончиками пальцев тянется к щеке, но не дотрагивается. Лишь сжимает кулак, пряча его за спиной, а в глазах мука переплетается с ненавистью к самому себе. Чувствую его так сильно и глубоко, что сердце начинает колоть от той боли, в которой этот сильный и уверенный в себе оборотень себя сжигает. «Прости меня, что так долго шел, что подвел, что одну оставил», — шепчет еле слышно, скользя по лицу жадным взглядом, и дышит глубоко и часто, словно до этого момента вообще не знал, что это необходимо. А у меня сердце обливается кровью, и желание коснуться хоть на секундочку того, кто никогда не уходил из мыслей, обосновавшись в них, навсегда зашкаливает. И я сдаюсь. Я же слабая. Я же девочка. Приподнимаю ладошку и тянусь к такому совершенному лицу, которое и раньше было скуластым, а сейчас словно стало еще более худым и выразительным. Медлю лишь секундочку, растворяясь во внимательном взгляде, и легонько касаюсь колючей щеки. Иголочки искорками прошивают руку, отчего она подрагивает, но не останавливаюсь и невесомо скольжу, поглаживая. А Райден прикрывает глаза и с протяжным стоном выдыхает, словно я его каленой кочергой прижигаю. Вздрагиваю, спеша разорвать тактильный контакт. Не понимаю, как могла причинить боль. Но Альфа останавливает, перехватывает ладошку, накрывая своей огромной рукой. «Еще». «Не приказ, мольба. И я сдаюсь, потому что и сама хочу того же. Сейчас есть только он и я, а еще наши эмоции, кружащиеся вокруг, отделяющие нас от всего остального мира». «Твою ж налево, Райден! Братишка, ты явно сегодня в ударе!» Прилетает откуда-то со стороны зычный бас. Дергаюсь в испуге назад, и только вовремя успевший придержать меня Альфа защищает от удара головой об машину, возле которой мы стоим. «Дорс, исчезни!» Рычащие приказные нотки в голосе моментально возвращают в прошлое, туда, где мистер Грасс четко указывал мне на мое место и роль в его жизни. Розовый флёр из нежности и заботы, окружавший нас мгновение назад, тает, а реальность обрушивается подобно ледяному дождю. «Прости». Выдыхаю одними губами, делая мини-шажок в сторону и запахиваю поплотнее широкое вязаное пальто, прикрывая живот. «Нет, Мия, не закрывайся от меня». Альфа не отпускает, но держит не руками, а взглядом, и в нем нет суровости и давления, лишь волнение, переживание и нежность. Замираю. Не от страха, нет. От потребности сделать так, чтобы ему стало легче дышать. «Эй, ребят, я реально прошу прощения, что вмешиваюсь, но, Райден, тебе лучше одеться и увести Луну подальше отсюда, пока полиция не нагрянула. Мы с парнями сами наведем порядок, а вы сможете спокойно поговорить». Поворачиваю слегка голову и узнаю в говорящем одного из бет северного вожака. А по мере того, как воспринимаю информацию, жутко краснею. Кошмар. Я настолько сосредоточилась на лице Райдена, что совершенно не заметила. Он не одет. О, Луна защитница. А еще проказница, умеешь ты подлавливать меня в неудобных ситуациях? Ох, прикрываю ладошкой глаза, слыша смех обоих оборотней. Стыдобище. Все, родная. Звучит через пару минут теплый голос практически на ухо, заставляя дернуться и уткнуться носом в широкую твердую грудь. Тш, все будет хорошо. Расслабься. Давай-ка я тебя отсюда унесу. И прежде чем я соображаю отказаться, меня подхватывают на руки. Не смотри по сторонам. Просит Райден, аккуратно прижимая меня к себе и быстрым шагом удаляется от места, где еще совсем недавно Винс силой затаскивал меня в машину, угрожая избиением, если не буду послушной. Часть вторая. «Райден, мне нельзя уходить!» Приподнимаю голову, заглядывая в темно-серые омуты. «Я должна...» «Тихо, тихо, не дергайся». Меня прижимают к горячей груди чуть сильнее, словно я вешу не больше воробья. «Сейчас я напою тебя горячим чаем, заверну в теплое покрывало, и ты, наконец, перестанешь дрожать. Извини, на меня всего раздирает на части и колбасит от того, как ты трясешься». «Это нервное, прости. За свою трусость становится стыдно. Но контролировать судорожное сокращение мышц не могу. Винс здорово меня напугал. Его бешено возбужденные глаза, загоревшиеся похотливым пламенем, когда он оценил, как я изменилась за 2 месяца, жадные руки, нагло шарящие по телу, и мерзкий шепот, обещающий наказать беглянку, выпоров ремнем и не только, оказались просто цветочками. Стоило же ему разглядеть мой живот, как оборотень взбесился на пару минут, перестав себя контролировать, и занес руку для удара, но затем на секунду завис и улыбнулся так, что кровь в жилах заледенела. Его обещание отнять малыша, как только тот родится, чтобы сделать из меня послушную его воле игрушку, прозвучало, как слова маньяка, получающего безмерное удовольствие, ломая беззащитных. Я легко и сразу в них поверила, потому не переставала бороться, стремясь не позволить себя увести в неизвестность. И даже сейчас угрозы нет-нет, да всплывают в памяти, вызывая бесконтрольные сокращения мышц. «Можешь отпустить меня, чтобы я тебя не раздражала. Предлагаю Райдену выход из ситуации. Стараюсь говорить медленно и четко, не допуская проскальзывания в голосе панических ноток. Я хорошо помню, как Грасс расписал свою будущую пару, сильную, ловкую и смелую волчицу, обладающую исключительно выдающимися качествами, в отличие от меня. Как там ее зовут?» «Сейла Борсова, если не ошибаюсь. Леди от макушки и до хвоста. Идеальная самка для идеального альфы». «Мне нужно найти деда Исаия», — пожимаю плечами. «Ты про лесника?» Райден удивительно легко игнорирует некоторые мои просьбы. Впрочем, стоит ли удивляться, когда дело касается вожака огромной стаи? «Да, он меня защищал. Я не оставлю его тут. Тем более Винс на него набросился и ранил. А я не смогла этого предотвратить». «Мия, ты самочка. Маленькая, нежная, хрупкая». Грасс, не мигая, смотрит на меня, описывая хрустальную вазу, а не волчицу. «Слабая, беззащитная, бракованная», добавляю следом, растягивая неестественную улыбку. Но глаза не отвожу. Мне не стыдно за себя. Я такая, какая есть. «Прекрати наговаривать». Резко обрубает и останавливается. Опускает меня на землю. Но не дает сделать и шага в сторону, обхватывает ладонями лицо и жестко и очень убедительно добавляет. «Ты самая сильная, выносливая и удивительная. Одна единственная на свете. И не смей себя унижать». «Но...» «Ты в одиночку сумела обхитрить и сбежать от целой стаи преступников, выдержала преследование и голод, не сдалась, хотя попала в совершенно экстремальные условия, к которым не была готова». Открываю рот для ответа и... молчу. Действительно, теряю дар речи. Скольжу взглядом по сжавшимся в тонкую полоску губам, напряженным лицевым мышцам, заострившимся скулам, прищуренным недовольно глазам, и пребываю в смятении. «Уверен, что сейчас ты мне не поверишь, особенно учитывая наше знакомство и мое прошлое поведение». Голос мужчины смягчается, а большие пальцы крупных ладоней, едва касаясь, скользят по лицу, даря робкую ласку. «Но, Мия, я тебя очень прошу, не делай поспешных выводов, ориентируясь только на прошлое. Постарайся быть снисходительной». «Что?» «Дай мне шанс все исправить. Начать нашу историю сначала. Только ты, я и малыш». «Ты знаешь?» Выдыхаю удивленно. Не думала, что Райден успел меня рассмотреть, потому что широкое пальто отлично скрывает изменившуюся фигуру, да и такая уверенность в голосе. «Откуда?» В защитном жесте накрываю живот и хмурюсь. «Он...» Нежный взгляд мужчины опускается туда, где в этот момент слегка пинается сынок, посылая тепло в сердце, а на губах расцветает безумно довольная улыбка. «Меня позвал». Зависаю, разглядывая самодовольное лицо будущего папаши, и отступаю на шажок. Странное поведение Райдена напрягает. «Кто тебя позвал?» Уточняю еще раз на всякий случай. «Наш сын, Мия», — кивает Альфа, сияя все шире. «Именно он». «Но как?» «Мы обязательно обо всем поговорим, родная, но чуть позже. А сейчас давай найдем твоего деда, а затем все вместе выпьем чая. И ты отдохнешь. Согласна?» «Хорошо». Часть третья. «Как вы себя чувствуете? Голова сильно болит?» Присаживаюсь на корточке перед лесничим, который уже пришел в себя, но подняться не успел. Тут и там еще копошатся оборотни в волчьем обличии, хотя их количество заметно уменьшилось. И пусть стая Грасса отогнала большую часть, некоторые до сих пор огрызаются. Тех же, кто уже навсегда закрыл глаза, стараюсь не замечать. Слишком страшное зрелище. «Нормально, дочка. Жить буду». Старик потирает затылок, поправляя шапку, сползшую на бок. «Сейчас чуток посижу и встану. Хотите воды?» Райден держится рядом, скрупулезно отслеживая мое передвижение, стоит только отойти дальше, чем на пару метров. Словно я притягиваю его, как мощный магнит. Такое внимание заставляет немного нервничать, но в глубине души зарождается тепло от заботы. А уж как серебрянка радуется, только что не вытанцовывает в груди, навиливая хвостом. Вот уж, несомненно, ягоза, дай ей волю, она бы вовсю сейчас красовалась перед истинным, демонстрируя себя со всех сторон. Что интересно, в отличие от моих волос, изменивших цвет на темно-русый, шорстка волчицы сохранила прежний белоснежный окрас, лишь стала более яркой, блестящей и густой. А вот радужка глаз у нас теперь одинаковая, небесно-голубая. Да, уверена, моя девочка произведет впечатление на волка Райдена, когда он ее увидит. Не отказался бы. Дед Исай с интересом, не пряча взгляд, изучает Альфу северного предела, и по проскальзывающим искоркам в глазах понимаю, что этот двуликий ему нравится. В горле сильно пересохло. Скрываю улыбку, наблюдая за двумя мужчинами, вроде бы как вскользь, но на самом деле очень пристально изучающими друг друга. Неудивительно, что лесничий оценил Грасса. Он действительно особенный, сильный, уверенный в себе, основательный и надежный, а еще естественный, без самолюбования, высокомерия и пустословия. Даже уделяя все внимание нам с дедом Исаем, он успевает следить за ситуацией, отдавая короткие, но четкие и понятные приказы. «Одну минуту». Выслушав старика, кивает Райден и отступает на пару шагов к машине, которую только что подогнали в конец деревни по его распоряжению. «Хорош!» Негромко тут же сообщает мне лесничий, поглаживая бороду. «Такому не жалко сердце отдать. Я тебя, дочка, теперь понимаю». Краснею и лишь качаю головой. Прямолинейность человека уже не раз вгоняла меня в краску, а я так и не смогла привыкнуть. «Нас могут услышать!» — шепчу тихонько. Не хочется выглядеть глупой влюбленной курицей перед Альфой. «Вот и хорошо!» — не соглашается дед. «Иногда людям просто не хватает знания о том, что творится на душе другого. Оттого они глупости делают. А вот если бы поговорили вовремя, могли бы кучу времени сэкономить. Не думаю, что у вас двуликих по-другому. А так он страдает, ты страдаешь. А первый шаг сделать оба боитесь. Хотя нет, твой ничего не боится. Вон как печется, любо-дорого посмотреть». «Вы это со стороны увидели за каких-то пару минут?» Задаю вопрос, приподнимая в удивлении брови. Но ответ услышать не успеваю. В следующий момент происходит сразу несколько событий, заставляющих испытать очередной стресс. «Альфа, мы поймали Кента, правую руку Борсова!» Доносится слева от нас. «Идиоты, держите его!» Звучит справа, где минуту назад я видела Бету Райдена, того, что с лохматой головой ходит. «Мия, в сторону!» — раздается отчаянный вопль рванувшего ко мне истинного. Реагирую именно на Райдена, поворачиваясь к нему всем корпусом и вижу летящего на меня с другой стороны в длинном затяжном прыжке рыжего волка со скаленной пастью и горящими ненавистью глазами. Дальше все смазывается, потому что я начинаю падать, но не ударяюсь. Это Грасс закрывает меня собой, обхватывает надежными руками и смягчает приземление, заваливаясь на бок. Одновременный стон его боли и выстрел из ружья заставляют сердце на минуту замереть, а затем бешено застучать в груди. Резкий запах железа бьет по рецепторам, заставляя вздрогнуть и широко распахнуть глаза и рот. «Нет!» Паника накрывает душным одеялом, когда я узнаю кровь истинного. «Райден?» Дрожащей рукой прикасаюсь к его щеке, вглядываясь в безумно перепуганные глаза. «Я боялся не успеть», — произносит он чуть слышно, не мигая, разглядывая мое лицо, а сам до жути бледнеет. «Я не могу тебя потерять. Ты мое все». От такой открытости и вновь пережитого потрясения всхлипываю и, не сдерживаясь, давлюсь слезами. «Тише, маленькая, все уже хорошо. Грасс зацеловывает глаза, щеки, нос, в то время как сбоку уже раздаются приказы его беты. «Уберите эту падаль отсюда! А с вами, идиотами, я дома на ринге поговорю! Райден, тебя нужно перевязать! Рана слишком большая!» «Как ты себя чувствуешь?» Вместо всего интересуется у меня моя пара, не разрывая зрительного контакта. «Можешь встать?» «Да». Киваю, отводя взгляд на его левое плечо, где вся рубашка пропитывается кровью. «Прости меня, ты из-за меня пострадал». «Нет, родная, из-за себя». Не соглашается Альфа. «Потому что слеп был». Прижимает к здоровому плечу и помогает подняться на ноги. «Спасибо. Хороший выстрел». Кивает он деду Исаию, придерживая меня так, чтобы закрыть обзор на то, как тело какого-то там кента оттаскивают подальше в сторону. «Уверен, что он промахнулся только из-за вашего вмешательства». «Жаль, что не в лоб», — ворчит лесничий. И мужчины пожимают друг другу руки. Я же, выбравшись из тесных объятий, перехватываю бутылку воды и начинаю расстегивать рубашку Райдена. Конечно, он крут и силен, но мне срочно требуется обработать его разодранное плечо, чтобы не упасть в истерику.